Спецслужбы вскоре сообщали Алексу, что все дискотеки страны заполнены фанатами Лулу, что многие портят себе зубы и тратятся на пластические операции, чтобы соответствовать победившему стилю. Человек должен походить на свои творения, это же ясно. Но гораздо больше Алекса радовало единомыслие не среди населения, а в стане власти. Конечно, люди собрались здесь разные, не без изъянов. Кто-то увлекался женщинами, кого-то больше волновали деньги или недвижимость, и очень немногие так обожали прогресс, как Алекс Билл. Впрочем, советник Бурсми Михаил Буров как-то предложил ввести указом исполнение железных мелодий в церквах и соборах. Но это уж было слишком. Конституция гарантировала свободу вероисповедания. И дело кончилось тем, что создатели железа наградили очередной государственной премией. На заседании Госсовета депутат Лада Дубова предложил интересный способ отвлечения молодежи от наркотиков – программу «Погремушки». Суть – пропаганда через СМИ девушек и юношей стиля унисекс, бесполой молодежи, активно работающей по пропаганде идей прогресса. Передовикам обещали льготы при посещении зала игровых автоматов. Эта блестящая, на взгляд Алекса, идея неожиданно встретила противодействие министра промышленности Сана Ревла Александра Ревина. «Унисексы, подрастая, плохо работают. Они ни на чем не могут сосредоточиться более получаса. Кто будет вкладывать на будущее общество полной победы стиля?» Алекс нашелся сразу. «Завезем китайцев. Они уже давно к нам рвутся. Им противны бамбуковые хижины и тощий рис с ржавой селедкой. Китайцы умеют работать. Они заслужили право пожить в асфальтовых джунглях. Зовите, пусть едут. А унисексы не дадут им распоясаться с рождаемостью». Министр культуры Шурба Борис Шуровский счел нужным предупредить. «У китайцев уже целое тысячелетие поют механические соловьи. Их так много, что они, пожалуй, забьют нашего непревзойденного Лулу. На место Лулу мы выставим тысячи железных певцов с железными голосами. Приказываю, начните производство немедленно». Алекс Билл никогда, даже во сне, не испытывал тех чувств, что были описаны в книгах прошлых эпох. Конечно, в нем, как и в каждом здоровом человеке, время от времени возревали желания, биологические, например, которые немедленно удовлетворялись, и в теле наступало знакомое провальное облегчение. Алекс был убежден, что любовь – выдумка, ложь, маскировка убогих, оправдание чувства долга или чувства жалости. В нем же, по-видимому, еще с рождения жила железная музыка, только более высокого, сложного порядка, чем примитивные вопли Лулу. И эта его избранность тщеславно волновала Алекса. Соитие с прогрессом радовало, потому что рождался стиль, искусственный отбор вместо естественного, и люди его государства уже наполовину были замещены машинами, технологиями и роботами –